Слабовидящие дети могут также рисовать, выжигать по дереву, изготавливать аппликации. Рекомендуя слабовидящему ребенку занятия изобразительной деятельностью, необходимо учитывать его офтальмологическую характеристику. В процессе занятий необходимо строго соблюдать санитарно-гигиенические требования. Существует определенная преемственность между школой и производством в области эстетического воспитания. Бывшие воспитанники школы, принимавшие участие в художественной самодеятельности, активно включаются в нее и на производстве, поэтому важное значение приобретает всемерное развитие и совершенствование форм и содержания эстетического воспитания в школах слепых и слабовидящих, вовлечение учащихся в творческую деятельность. Педагогические коллективы школ и руководители УПО и УПП Украинского общества слепых должны знать, чем заняты учащиеся в рабочее и свободное время. От организации досуга зависит не только производительность труда, но и самочувствие, настроение, здоровье инвалидов по зрению. Лица, ответственные за воспитание незрячих, должны развивать их эстетические потребности. Члены общества слепых, любящие искусство и обладающие элементарной подготовкой в одном из его видов, всегда находят дело по душе, меньше поддаются отрицательным влияниям и дурным наклонностям. В Украинском обществе слепых созданы благоприятные условия для развития творческой деятельности инвалидов по зрению. Проводимые регулярно смотры художественной самодеятельности отличаются высоким исполнительским мастерством участников, массовостью и идейной направленностью выступлений. Особой популярностью пользуются вокальные и инструментальные коллективы. Пробуют свои силы незрячие и в хореографии, сценическом и изобразительном искусстве. Все это свидетельствует о возрастающем уровне культурно-массовой работы, широком привлечении трудящихся инвалидов по зрению к активной творческой деятельности. Однако, как подчеркивается в постановлении 9-го съезда Украинского общества слепых, необходимо и далее улучшать деятельность культурно-просветительных учреждений общества, проявлять заботу о дальнейшем развитии самодеятельного творчества, о широком приобщении членов УТОС и всех работников системы к духовным сокровищам, о воспитании художественных вкусов и эстетических запросов. Для этого нужно расширять сеть кружков художественной самодеятельности, творческих объединений, клубов по интересам, дать каждому члену УТОС возможность выбрать занятия, отвечающие его склонностям и интересам. Важно создать на УПО и УПП такой набор средств эстетического воспитания, который учитывал бы своеобразие конкретного контингента трудящихся, возраст, состояние зрения, семейное положение и так далее, а также способствовал формированию новых эстетических потребностей. Таким образом, в процессе трудового, физического и эстетического воспитания инвалидов по зрению заключены огромные возможности для гармоничного развития личности. Используя достижения советской тифлопсихологии и тифлопедагогики, а также передовой опыт организации воспитательной работы на предприятиях Украинского общества слепых, можно обеспечить условия для успешной трудовой реабилитации незрячих. В статье 20 Конституции СССР записано: «В соответствии с коммунистическим идеалом свободное развитие каждого есть условие свободного развития всех. Государство ставит своей целью расширение реальных возможностей для применения гражданами своих творческих сил, способностей и дарований для всестороннего развития личности. Совершенствование на научной основе системы воспитания лиц с нарушениями зрения обеспечивает реализацию гуманных принципов, провозглашенных основным законом нашей страны». Рекомендованная литература. Первая. Конституция, основной закон Союза Советских Социалистических Республик. Москва, 1977 год. Второе. Материалы 25-го съезда КПСС. Москва, Политиздат, 1976 год. Третий. Брежнев, Леонид Ильич, «Ленинским курсом речи и статьи».